Сергей Сергеевич Сапожков в грязной дязевой рубашке и подтяжках обернулся к вошедшему Телегину. «Спирту хочешь?» Иван Ильич сел на койку. В открытое окно вместе с ночной свежестью долетало бульканье перепела. Пробухали спотыкающиеся шаги красноармейца, вылезшего с просонок из теплушки за надобностью. Тихо тренькала балалайка. Где-то совсем близко загорланил петух. Был уже первый час ночи. «Это как так, петух?» — спросил Сапожков, кончая возиться с чайником. Глаза его были красны, и румяные пятна проступали на худом лице. Он пошарил позади себя на койке, нашел пенсне и, надев его, стал глядеть на Телегина. Таким образом, в расположении полка мог оказаться живой петух. Опять беженцы прибыли. Я уже доложил комиссару. 20 подвод с бабами, ребятами. «Черт знает, что такое», — сказал Телегин, помешивая в кружке с чаем. «Откуда?» «Из станицы Привольной. Их большой обоз шел, да казаки по пути побили. Все иногородние, беднота. У них в станице 2 казачьих офицера собрали отряд. Ночью налетели, разогнали совет. Сколько-то там повесили. Словом, обыкновенная история», — проговорил Сапожков, отчетливо произнося каждую букву. Кажется, он был сильно пьян и зазвал Телегина, чтобы отвести душу. У Ивана Ильича от усталости гудело все тело, но сидеть на мягком и прихлебывать из кружки было так приятно, что он не уходил. Хотя мало чего могло выйти толкового из разговора с Сергеем Сергеевичем. «Где у тебя, Телегин?» «Жена в Питере. Странный человек. В мирной обстановке вышел бы из тебя преблагополучнейший мещанин. Добродетельная жена, 2 добродетельных детей и граммофон. Какой черт шел в Красную армию? Тебя же убьют. Я тебе уже объяснял. Ты что же, в партию, быть может, ловчишься? Нужно будет для дела. Пойду и в партию. А меня? Сапожков прищурился за мутными стеклами пенсне. Вари в 3 котлах. Коммунистом не сделаешь. А вот уж если кто странный, так это ты странный, Сергей Сергеевич. Ничего подобного. У меня мозги не диалектические. Дикая порода. Один глаз всегда в лес смотрит. Так ты говоришь, я странный? Он усмехнулся, видимо, с удовлетворением. С октября месяца дерусь за советскую власть. А ты Кропоткина читал? Нет, не читал. Оно и видно. Скучно, братишка. Буржуазный мир подул и скучен до адской жоги. А победим мы коммунистический мир. будет тоже. Путин и Серж. Добродетелен и скучен. А Кропоткин хороший старик. Поэзия, мечта, бесклассовое общество. Воспитаннейший старик. Дайте людям анархическую свободу. Разрушьте узлы мирового зла, то есть большие города, и бесклассовое человечество, свой сельский рай на земле. Ибо основной двигатель в человеке — это любовь к ближнему. Сапожков, точно обижая кого-то, пронзительно засмеялся, Пенсне запрыгала на костлявом его носу. Смеясь, полез под койку, вытащил жестяной бидончик со спиртом, налил в чашку, выпил, и хрустко разгрыз кусочек сахара. Наша трагедия, милый друг, в том, что мы, русская интеллигенция, выросли в безмятежном лоне крепостного права. И революции испугались не то что до смерти, а прямо до мозговой рвоты. Нельзя же так пугать нежных людей, а? Посиживали в тихой сельской беседке, думали под пение птичек, а хорошо бы в самом деле устроить так, чтобы все люди были счастливы. Вот откуда мы пошли. На Западе интеллигенция — это мозговики, отбор буржуазии, выполняют железное задание двигать науку, промышленность, индустрию, напускать на белый свет утешительные миражи идеализма. Там интеллигенция знает, зачем живет. А у нас... Ай, братишки, кому служим? Какие наши задачи? С одной стороны, мы плоть от плоти славянофилов. Духовные их наследники. А славянофильство, знаешь, что такое? Российский помещичий идеализм. С другой стороны, деньги нам платит отечественная буржуазия. На ее иждивении живем. А при всем том, служим исключительно народу. Вот так, чудаки, народу. Трагикомедия. Так плакали над горем народным, что слез не хватило. И когда у нас эти слезы отняли, жить стало нечем. Мы мечтали. Вот-вот дойдут наши мужички до Царьграда, влезут на купол, водрузят православный крест над Святой Софией. Земной шар мечтали мужичкам подарить. А нас, энтузиастов, мечтателей, рыдальцев, вилами неслыханный скандал. Испуг ужасный. И начинается, милый друг, саботаж. Интеллигенция попятила, голову из хомута тащит. Не хочу. Попробуйте-ка, без меня обойдитесь. Это когда Россия на краю чертовой бездны. Величайшая, непоправимая ошибка. все барское воспитание. Нежны очень. Не в состоянии постигнуть революции без книжечки. В книжечках про революцию прописано так занимательно. А тут народ бежит с германского фронта, топит офицеров, в клочки растерзывает главнокомандующего, жжет усадьбы, ловит купчих по железным дорогам, выковыривает у них из непотребных мест бриллиантовые сережки. Но нет, мы с таким народом не играем. В наших книжках про такой народ ничего не написано. Что тут делать? Океан слез пролить у себя на квартире? Так мы же и плакать разучились. Вот горе. Вдребезги разбиты мечты. Жить нечем. И мы со страха и отвращения головой под подушку. Другие из нас дерка за границу. А кто позлее, за оружие схватился. Получается скандал в благородном семействе. А народ на 70% неграмотный. Не знает, что ему делать с его ненавистью. Мечется в крови, в ужасе. Продали, говорит, нас. Пропили, бей зеркала, ломай все под корень. И в нашей интеллигенции нашла одна только кучечка коммунисты. Когда гибнет корабль, что делают? Выкидывают все лишнее за борт. Коммунисты первым делом вышвырнули за борт старые бочки с российским идеализмом. Это все старик орудовал. Российский, брат, человек. И народ сразу звериным чутьем почуял. Это свои не господа. Эти рыдать не станут. У этих счет короткий. Вот почему, милый друг, я с ними. Хотя произращен в Кропоткинской оранжерее под стеклом в мечтах. И нас немало таких. Ого! Ты зубы-то не скаль, Телегин. Ха, ты вообще эмбрион. Примитив жизнерадостный. И есть, видишь ли, такие, которым сознательно приходится вывернуть тебя наизнанку мясом наружу. И, чувствуя каждое прикосновение, утвердить в себе одну волевую силу — ненависть. Драться без этого нельзя. Мы сделаем все, что в силах человечества. Поставим впереди цель, куда пойдет народ. А ведь нас кучка. А враги повсюду. Ты слыхал про чехословаков? Придет комиссар, он тебе расскажет. Знаешь, чего боюсь? Боюсь, что у нас это... самоубийство. Не верю. Месяц, два, полгода. Больше не продержимся. обречены, брат. Кончится все генералом. Я тебе говорю, виноваты во всем. Славянофилы. Когда началось освобождение крестьян, надо было кричать: «Беда, гибнем! Нам нужно интенсивное сельское хозяйство, бешеное развитие промышленности, поголовное образование!» Пусть приходит новый Пугачев, Стенька Разин, все равно вдребезги разбить крепостной костяк. Вот какую мораль нужно было тогда бросить в массы. Вот на чем воспитывать интеллигенцию. А мы зашли в потоках счастливых слез. Боже мой, как необъятно, как самобытно Россия! И мужичок теперь свободен, как воздух, и помещичьи усадьбы с тургеневскими барышнями целы, и таинственная душа у народа нашего не то что на скаридном западе. И вот я теперь топчу всякую мечту. Сапожков больше не мог говорить. Лицо его пылало. Но, видимо, самого главного он так и не сказал. Телегин, оглушенный водопадом его слов, сидел, открыв рот, с остывшей кружкой на коленях. В проходе вагона послышались шаги, как будто шел кто-то неимоверно тяжелый. Дверь купе приотворилась, и показался широкий, среднего роста человек с прилипшими к большому лбу темными волосами. Он молча сел под лампой, положив на колени большие руки. На обветренном грубом лице его редкие морщины казались шрамами. Глаз не было видно в тени глазниц и нависших бровей. Это был начальник особого отдела полка, товарищ Гымза. «Опять шпирт достал?» — спросил он негромко и серьезно. «Смотри, товарищ, какой такой спирт? Ну, я к свиньям. Видишь, чай пьем», — сказал Сапожков. Гымза, не шевелясь, прогудел. «Так еще хуже. Что врешь? Вертящим из окна так и тянет. В теплушках шевеление началось. Бойцы принюхиваются. Бузы у нас мало. Во-вторых, опять философию завел. Дурацкую волынку. Отсюда я заключаю, что ты пьяный. Ну, пьяный. Ну, расстреляй меня. Расстрелять мне тебя недолго. Это ты хорошо знаешь. Если я терплю, то принимаю во внимание твои боевые качества. Дай-ка табаку, — сказал Сапожков. Гымза важно достал из кармана тряпичный кисет. Затем, обращаясь к Телегину, продолжал медленным голосом, точно тер жернова. Каждый раз одна и та же недопустимая картина. На прошлой неделе расстреляли троих подлецов. Я сам допрашивал. Гниль. Во всем сознались.